Дилетантская озвучка. Специально для проекта «Бармалей партизаны». Тукуманосо. Студенчество против хунты. 52 года назад, 10 ноября 1970 года, в городе Сан-Мигель-де-Тукуман, административном центре провинции Тукуман и крупнейшем городе Северной Аргентины, вспыхнуло студенческое восстание, известное как одно из трех Тукуманосо, против режима военной хунты. Восставшим на несколько дней удалось овладеть городом, и только совместными действиями полиции и армии под руководством Хорхе Видела, который впоследствии сам стал диктатором, бунт был подавлен. 28 июня 1966 года в Аргентине произошел переворот, в результате которого был свергнут избранный на выборах президент Аргентины Артуро Иль-Иа и установлена военная диктатура. На посту главы государства друг друга поочередно сменили три генерала: Хуан Карлос Онганья, 1966-1970 года, Роберто Марселло Ливингстон, 1970-1971, и Алехандро Агустин Лануссе, 1971-1973 года, смещавших друг друга посредством военных путчей. Чуть больше года спустя, после установления, диктатура взялась за своих извечных противников – студентов. Университетская автономия, независимость вузов от политической власти и трехстороннее совместное правление студентов, преподавателей и выпускников была ликвидирована. Студенческие объединения запрещены, а в ходе события, известного как «Ночь длинных тростей», 29 июля 1966 года, пять факультетов университета Буэнос-Айреса были разгромлены. Это название происходит от длинных палок, которыми жестоко избивали студентов и преподавателей, когда они проходили сквозь двойной строй полиции на выходе из здания. Декан факультета точных наук Роналдо Гарсия спросил у офицера, руководящего операцией: «Как ты посмел учинить такое безобразие? Я все-таки еще декан этого университета». В качестве ответа полицейский ударил его палкой по голове. Всего в тот день были арестованы 400 человек, а также уничтожены университетские лаборатории и библиотеки. Еще одним событием, важным для нашего последующего рассказа, станет закрытие 7 сахарных заводов и сокращение производства сахара, приказ о котором отдал министр экономики Хосе Нестор Салимей в августе 1966 года. Провинция Тукуман, расположенная на севере Аргентины, стала одним из регионов, сильнее всего пострадавших от установления диктатуры. А рабочие и студенты образовали социальную базу будущих протестов. Такие волнения в мае 1969 года вспыхивали по всей Аргентине. В городе Корриентес эти волнения, Корриентинасо, в ходе которых был убит студент Хуан Хосе Кабраль, вспыхнули после пятикратного увеличения платы за обучение в университете. В городе Росарио волнения, Росариосо, начались после убийства полицейскими двух студентов, и подавлять их пришлось при помощи армии. В городе Кордова восстание, Кордобоссо, и вовсе переросло в 5-миллионную всеобщую национальную стачку и уличные баррикадные бои, в ходе которых погибли десятки человек и сотни были ранены. Еще 19 марта 1969 года в городе Вилья-Кинтерос, относящемся к провинции Тукуман, прошла крупная демонстрация против закрытия сахарного завода, но ничего добиться протестующим не удалось. 14 мая рабочие с другого завода, который закрыли, так и не выплатив им задолженность по зарплате, оккупировали его, а в последующие дни в городе Сан-Мигель-де-Тукуман прошли беспорядки, известные как Первый Тукуманосо. Второй и самый драматичный Тукуманосо, в ходе которого протестующие овладели большей частью города, начался 10 ноября 1970 года с акции против закрытия студенческой столовой. Студенты организовали перед входом в нее походную армию, и когда на улице собралось около 1000 обедающих человек, полиция решила их разогнать. Вместо того, чтобы начать скандировать «Полиция с народом», студенты дали ей бой, а вскоре им на помощь пришли члены профсоюзов и обычные граждане. В ход пошли палки, камни и коктейли Молотова. По всему городу сооружались баррикады. Волнения обострились еще сильнее после объявления 12 и 13 ноября 48-часовой общенациональной забастовки. Демонстранты взяли под свой контроль большой сектор города, насчитывающий от 64 до 90 кварталов. Только 14 ноября полиции, действующей совместно с армией, удалось подавить волнение. Последним оплотом восстания оставался район Сан-Каэтано. Когда полицейским удалось восстановить над ним контроль, разъяренные штурмовики без разбора нападали на мирных жителей и разрушали их дома в назидание за поддержку восстания. Второй Токуманосу привел к немедленной отставке ректора университета Рафаэля Паса, а через 3 месяца также и военного инспектора провинции Карлоса Имбо. Третий Токуманосу состоялся 21 июня 1972 года со слияния забастовки бюджетников и очередных студенческих протестов против нехватки мест в университетской столовой. В ответ на беспорядочные репрессии студенты захватили и оккупировали несколько университетских зданий. Рабочие и местные жители их поддержали. После нескольких дней уличных боев вмешалась армия, приказав студентам сдаться в обмен на немедленное освобождение. Студенты свою часть сделки выполнили, но вместо немедленного освобождения их поместили в концентрационный лагерь. Волнения также привели к отставке ректора Национального университета Токумана и деканов всех факультетов. 11 марта 1973 года в Аргентине наконец прошли выборы, на которых был избран политик лево-пиранистского толка Хосе Эктор Кампора, ушедший спустя 49 дней правления, чтобы Хуан Перон мог баллотироваться на новых выборах. Один из самых известных президентов Аргентины, свергнутый в результате военного переворота в 1955 году, Хуан Перон бежал в Испанию, где оставался до июня 1973 года. Его новое правление продолжалось меньше года, поскольку он скончался от сердечного приступа. Идеология Хуана Перона получила название «перонизм». Под этим словом обычно понимается авторитарное управление, третий путь между капитализмом и социализмом и комбинация национальной идеи и социальной справедливости. При этом перонисты могли придерживаться как откровенно неофашистской идеологии, правый перонизм, так и левонационалистической, левый перонизм. После скоропостижной кончины Хуана Перона пост главы президента заняла вице-президент Аргентины, его третья жена Исабель Перон. Так она стала первой в мире женщиной главой государства. В марте 1976 года Исабель была свергнута в результате военного переворота, организованного тем самым генералом Хорхе Виделой, который подавлял восстание в Сан-Мигель-де-Тукуман. Бунтарям из Сан-Мигель-де-Тукумана не удалось свергнуть военную хунту, но их попытка преподносит нам важный урок. Диктатуры, как правило, начинают свои репрессии со студентов, и если в их поддержку поднимаются остальные слои населения, от простых горожан до работяг с сахароперерабатывающего завода, у восстания есть хотя бы временные шансы на успех.